230. Матерь Агни-йоги. А чувствовать надо, как дороги нам верные и преданные души, и особенно умеющие любить. Они столь же нужны нам, как и мы им. Нужда друг в друге взаимна. Учитель или наставник без учеников уже не является таковым, равно как и ученики, не имеющие учителя. По полезности и нужности взаимопритяжения. Оно законно, ибо основано на магнитной взаимосвязи.